Иаков. Имя Иаков означает «запинатель», и в Ветхом Завете описан только один человек, носивший это имя. Бытие 25 глава, 26 стих, и Бытие 27 глава, 36 стих, который сделался родоначальником евреев, и которому это имя Бог переменил на Израиль. В Новом же Завете упоминается несколько человек, носивших это имя. И на этот раз обратим наше внимание на Иакова, сына Завидеева, одного из ближайших учеников Господа Иисуса Христа. Родители этого Иакова были Завидей и Соломия, которая впоследствии была одной из последовательниц Иисуса. Вместе с другими женщинами она видела крестную смерть Иисуса, его погребение в новом гробе, и в утро воскресения несла ароматы, чтобы помазать тело Иисуса. Матфея 27 глава, 56 стих и Марка 15 глава, 14 стих. Завидей был человеком зажиточным. У него были лодки, сети и нанятые рабочие для рыбной ловли. От Марка 1 глава, с 19 по 20 стих. Его сын Иоанн был знаком первосвященнику. Иоанна 18 глава, 15 стих. Вероятно, как поставщик рыбы. Возможно, что кроме дома в Капернауме или Вифсаиде, у них был дом в Иерусалиме, куда Иоанн привел от Голгофского креста Марию, Матерь Господа Иисуса Христа. Иоанна 19 глава, 27 стих. Все это свидетельствует, что Иаков с Иоанном принадлежали к тем немногим, 1 Коринфянам 1 глава, 26 стих, сильным и влиятельным мира сего, которых избрал Господь для своего царства. Андрей, Иоанн и Петр сперва были слушателями Иоанна Крестителя, и от него перешли к Иисусу, видели совершаемые Иисусом чудеса и уверовали в Него. Можем допустить, что их свидетельство подготовило Иакова к вере в Иисуса и следованию за Ним. От Матфея 4 глава, 21 стих. Немного позже, в чудесный улов рыбы, помочь вытащить которую попросил Симон Петр сыновей Завидеевых, был окончательным побуждением для Иакова оставить рыбацкие сети, оставить отца с работниками и пойти за Иисусом. При избрании из многочисленных учеников 12 апостолов Господь Иисус включил Иакова как второго, но ему и его брату Иоанну дал прозвание «Воанергес», что значит «сыны Громовы» от Марка 3 глава 17 стих. Господь Иисус знал, что в человеке, Иоанна 2 глава 25 стих, и давший им это прозвание показал их громовой характер, проявлявшийся и в словах, и в действиях, но елей благодати Божией смягчил их сердца и сделал их скромными и полезными служителями Христовыми. Петра, Якова и Иоанна Господь Иисус удостоил своим особым доверием. Они присутствовали при воскрешении дочери Иаира от Марка 5 глава 37 стих, были с Иисусом на горе Преображения, видели славу Его и слышали голос с неба от Марка 9 глава 2 стих. На их вопрос о признаках времени разрушения Иерусалима и конца мировых событий имеем Христову беседу, записанную у Матфея в 25 главе, у Марка в 13 и у Луки в 21 главе. Петра, Иакова и Иоанна Господь Иисус взял быть с ними в Гефсимании, бодрствовать и молиться. Но они проспали очень важную возможность укрепиться духовно. От Марка 13 глава, 14 глава с 33 по 41 стих. Несмотря на такую близость к Господу, в сыновьях Завидеевых не раз проявлялись вспышки ненужной молнии и раскаты бесполезного грома. Когда служение Господа Иисуса заканчивалось, Он шел в Иерусалим, послал пару человек в лежащее по пути селение Самарянское, чтобы там нашли им место для ночлега. Но самаряне не приняли его, посчитавши за обыкновенного еврея, идущего в Иерусалим праздновать Пасху. Самаряне, как тогда, так и теперь пекут пасхального агнца на горе Горизим. А евреи настаивали, что это должно совершаться только в Иерусалиме. Религиозные споры в понимании того или другого предмета часто были причиной глубокой вражды. Сыны Громовы в это не вникали. Они были возмущены негостеприимством самарян и обратились к Иисусу за разрешением совершить праведный суд над нечестивыми, говоря: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Иисус удержал их от излишнего и вредного усердия, сказавши: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. От Луки 9 глава, с 51 по 56 стих. В последний раз, приближаясь к Иерусалиму, Господь Иисус сказал своим ученикам: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Что подумали другие апостолы, не знаем. Иаков же с Иоанном решили, что вот-вот наступит Царствие Божие, возможно, после смерти и воскресения их учителя. И они упросили мать свою, чтобы она выпросила для них первые места при Иисусе в Царстве Его. Когда Иисус спросил их: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они самоуверенно ответили: «Можем», то есть готовы страдать, умереть и воскреснуть вместе с Ним. Иисус ответил им: «Чашу мою пить будете, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». От Матфея 20 глава, 17 по 23 стих. Больше мы ничего не читаем о каких-либо аспирациях Иакова и Иоанна. Воскресший Господь Иисус в первый день недели, вечером, явился своим ученикам, в числе которых находился и Иаков, удостоверил их в своем действительном воскресении из мертвых и дал им поручение, говоря: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». От Иоанна 20 глава, 21 стих. Так написано: «И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». От Луки 24 глава, 46 по 48 стих. Несмотря на особенную важность этого поручения, когда притиснутый нуждою или чем-то разочарованный, Петр заявил: «Иду ловить рыбу». К нему примкнули не только Фома и Нафанаил, люди критичные и практичные, но и сыновья Завидеевы, и еще два ученика. От Иоанна 21 глава, со 2 по 3 стих. Напрасный и мучительный ночной труд, не давший им ничего, кроме утомления и значительного чувства голода, а затем утреннее явление Господа Иисуса Христа, который приготовил для них нужную пищу, окончательно убедили их, что без Его они не могут делать ничего. После этого мы нигде в Новом Завете не читаем о малодушии кого-либо из 12 апостолов. В Деянии апостолов Иаков стоит на втором месте, а в церковной жизни и деятельности в Иерусалиме, вероятно, занимает первое место. Если Петр был хорошим оратором, то Иаков, возможно, был превосходным организатором и руководителем. Некоторые думают, что молитва, записанная в Деянии апостолов 4:24 по 30 стих, произнесенная по возвращении Петра и Иоанна из Синедриона, была составлена или произнесена Иаковым. Так или нет, настаивать не будем. Однако несомненным остается факт, что когда Ирод Агриппа I, внук Ирода, пытавшегося убить младенца Иисуса, прибыл в Иерусалим как царь, получивший это звание от римского императора Клавдия около 41 году по Рождеству Христовом, то он, желая угодить евреям, решил искоренить ненавистную для еврейского духовенства ересь Иисусову. В первую очередь он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Деяния апостолов, 12 глава, 2 стих. Это случилось около 14 лет после смерти и воскресения Иисуса. За это время церковь в Иерусалиме выросла, и ее выдающиеся деятели были хорошо известны. Мы знаем, что правители и политические деятели прежде всего стараются так или иначе дискредитировать или уничтожить руководителей противного им движения. После убийства Иакова Ирод велел арестовать Петра в надежде, что, покончивший с ним, он покончит с развитием нового учения. Но место одного Иакова занял другой Иаков, брат Господа Иисуса Христа. Ирод же, быв изъеден червями, умер, а Слово Божье росло и распространялось. Иаков, сын Завидеев, первый из апостолов, своей смертью запечатлел свою глубокую веру в Иисуса. Испанцы почитают его своим просветителем, называя его Сантьяго. И его именем названо много городов и мест с испанским населением. Аминь.